Глава 99. Едва он оперся о стойку, надавив на звонок ресепшена, заявился еще один гость. Судя по его всмятку разбитому виду, неблизкий путь отпечатался на физиономии и на весьма помятой одежде, и скользнувшим по Энн сонным глазкам вошедший не представлял ни малейшей угрозы. Более того, лицо господина почему-то мгновенно запомнилось. Однако Энн, как не хотелось ему вытянуть ноги и хотя бы чуть-чуть отлежаться, подобно перестраховавшемуся разведчику, для полной чистоты эксперимента заставил себя покинуть это место.